как и просил, откинула одеяло, и нет, к халату даже не дернулась, а всем телом потянулась, как кошечка, ух, аж дух захватывает. «Ну, ты вчера дал», наконец-то разлепляет она уста, «что-то тебя повело», словно пьяный резко стал, «вроде соображаешь, а на ногах почти не стоишь, ну это, когда мне все-таки удалось тебя из ванной вытащить, ты такой квелый был, что языком с трудом воротил, я поняла, что силы на меня потратил, а сюда, как довела, то и вовсе вырубился, я тебя тут ворочила, бессознательного, то в ванной едва не утонул, благо я сама это вовремя заметила, что ты что-то вообще ничем себя не проявляешь, голова, кстати, уже под водой была, когда я подскочила, ты бы знал, как я испугалась, едва орать, во все горло, не начала, помогите, и не принялась тебя спасать, вот бы потеха была, если бы ты в собственной ванне утонул, да еще когда я тебе ее принимать помогала, сколько бы разговоров было, на всю страну, силы на тебя все потратил, но мы квиты, ты мне, в итоге, тоже жизнь спасла и это, ну-ка на ноги встань, я тебя проверю, как лечение прошло, есть ли толк, без дополнительных вопросов с ее стороны и упрашиваний с моей, пара мгновений и словно солдатик с руками по швам, стоит, нисколько не стесняясь около кровати передо мной, я же ни на что, не отвлекаясь на посторонние мысли и поведение моего младшего братца, кидаю на нее диагностику, ты ж смотри, и следочка от прошлой проблемы нет, тебе, обследование надо пройти, говорю я, желательно там, где раньше лечилась и на контроле у врачей была, я же со своей стороны, патологии больше у тебя просто не наблюдаю, и не спеши радоваться, спускаю я ее с небес, а вначале, пускай врачи подтвердят мой вердикт, а он гласит, ты абсолютно здорова, хотел дополнительно тебе немного тела поправить, сиськи там, поплотнее и побольше сделать, попку попышнее, думал, что сил накопил достаточно и их на все хватит. Какой там, лечение твоей бяки всего меня высосало, зацепив и мои личные жизненные силы, так, что ты мне еще осталась должна, уж поверь, а теперь я, чур, в туалет первый, ты же собирайся побыстрее, Алинка вот-вот придет, не хочется вначале с ней, а потом и с нашим директором объясняться, тебе тоже думаю, не нужны эти разборки и слава, но по выражению, на лице девушки, как раз эта слава ей бы и не помешала, вопрос, для чего и какие еще, кроме лечения она тут хочет проблемы для себя решить или дополнительные преференции получить, но думать об этом времени не было, еще немного и до туалета я не добегу, явно закусь, вчерашняя, не пошла моему желудку или вискарик, в натуре, паленый, дальше некуда, добежал, минут 10 точно унитаз пугаю и Жанка, не дождавшись меня, просто крикнула, что она пошла, хлопнув входной дверью, я же успокоившись и оставшись в номере один, не выходя из санузла, решил ванну принять или просто под душем постоять, и что удивительно, я уже в кафешке, на завтраке, себе заказ делал, а Алинка даже не соизволила отзвониться, ох, явно была в эту ночь чем-то очень сильно занята и главное, кем, ну да ладно, около меня ребята собрались волчара с парнями, Миха, Серж оккупировал стул около меня, но никто и не возражает против такого самоуправства, зам, он и в Африке зам, до 3 утра на горке катались, рассказывает волчара, народ отрывался по полной, и еще, все ходили наши спонсоры, зимняя спортивная форма, включая сюда костюмы, для горнолыжки, там у них запасов на складе на весь интернат хватит, ну и на прокат, и лыжи и коньки давали, народ так проникся, так веселился, что как бы не заболели, ведь реально, загнать не могли ребят, но вроде обошлось, что там по планам на сегодня, спрашиваю я, а планы на субботу были простыми, Серж, на правах зама, по-быстрому ввел меня в курс дела, сейчас завтракаем, и на улицу, до 12 катаемся, в час игра запланирована и проведение спортивного праздника, потом обед и вновь весь комплекс в нашем распоряжении, кто не хочет на мороз, то милости просим в бассейн, некоторые, вчера его опробовать успели и сауну при нем, классно, мы решили, что бассейн на вечер оставим, а малышня сейчас туда ринется, кстати, ты бы видел, как Анастасия Ивановна на лыжах стоять умеет, она просто на беговых по лыжне отрывалась и на горке пируэты выдавала в том числе, и потом на сноуборде, профи, ведь вчера, именно она занималась, с нашей стороны, подгонкой снаряжения, кстати, по-быстрому все организовала, а вечером о тебе спрашивала, но я ей сказал, что ты устал, и ноги у тебя разболелись, и что ты уже давно отдыхаешь. Я же только головой покачал, не хватало еще, чтобы и она в мой номер попыталась прорваться. Серж молчит, про Жанку не спрашивает, хотя уже видел ее. Где-то в кафешке отметиться со своими девчонками успела, а вот Алинка все никак не появилась. Я уже решил, что после завтрака сразу перезвоню ей, но не успел. Она сама отзвонилась. Мы как раз всей толпой в сторону проката спортивного инвентаря направились. Задергался телефон, парням я махнул рукой. Я все равно в бассейн пойду, какой с меня горнолыжник или хоккеист, говорю я, а сам, на ответ, телефон включаю. Ну, ты где, пропажа? В трубке вначале молчание, а потом, ты где, переговорить надо. Голос какой-то, я даже испугался, вроде и слез в нем не чувствуется и вроде как не испугано. А я бы сказал, озадачена. Буду у себя, минут через 5-10, пока доберусь, мой номер 325, третий этаж. Маму видела? Задаю я быстро вопрос. Все потом, пришел от нее непонятный ответ, и отключилась. Ну, что же потом? Так потом и я быстро припустил, как мог, в сторону лифта. Успел раньше сестренки добраться до своего номера и даже скинул обувку, когда без стука в номер, буквально ворвалась Алинка. Нет, она была не просто взволнована, она выглядела полностью обескуражена. И я понял одно, Владлен, сжал зубы, чтобы оставаться хотя бы, со стороны, спокойным, хотя внутри все клокотало. Покалечу тварь, если он ее снасильничал. Но оказалось, я просто накапал в стакан из графина воды. Выпей и успокойся. Что такого случилось, что на тебе лица нет, говорю я. Она молча подчинилась, при этом разуваться и не подумала, так и прошла обутой в комнату, шлепнула стакан воды, влив его содержимое в себя одним залпом, словно водку, пила, а потом, просто в сапожках на диван завалилась. Я же думал в кресле напротив Алинки устроиться, но прежде пошел к двери, помня о вчерашних приколах, и на замок в 3 оборота закрыл, причем, сам ключ оставил в замке. Мало ли от основного замка есть подходящие ключи от других номеров. Я насчет мамы, наконец-то оттаяла Алинка, при этом, похлопала ладошкой по дивану около себя. Понятно, предлагает мне подсесть к ней поближе, чтобы на весь номер не кричать и просто громко не говорить. Ага, значит, о чем-то хочет посекретничать. Она с другом своим больше общалась, потом они вроде кататься на коньках ходили, но друга дергали все время по организации, а рядом с мамой Наташей вечно, то один, то другой из спонсоров крутились. Но могу тебе, со всей ответственностью сказать, нашему, так сказать, папаше она верность блюла, спать легла поздно, не отнять, в кафешке по полуночи зажигала, потом пыталась всех любителей ночного катания на лыжах загнать в гостиницу, затем, всю ответственность, переложив на Настю, убыла отдыхать. Это мне мои волчицы доложили, они все под контролем держали, увы, а я сама себя не смогла проконтролировать. Я скривился. Владлен, кивает, думаешь, подпоила или что-то подсыпал, ведь что-то же выпили, кивает, шампусик, но много и не подсыпал он ничего. Зачем, я сама уже была не в состоянии особо сопротивляться, да и сама хотела, я же только скрежетнул зубами. Предохранялись хоть, задаю я животрепещущий вопрос, она же только хмыкает, смысла не было. Я удивленно воззрился на сестренку, она помялась немного. Ты прости, что о таком я с тобой делюсь, но подружкам о себе подобное я говорить не могу, я для них, словно образец, они все с меня копируют, а тут такое, да что такое, не понимаю я, вздыхает, помолчала, собираясь с мыслями, а потом, мы кататься поехали, у Владлена тут, оказывается, есть что-то типа личной фазенды, домик для охотников, мы, когда приехали туда, там все уже подготовлено было, и стол накрытый, растоплена печь, домик хоть и одноэтажный, но уютненько очень было, и спальня очень, знаешь, хорошая, и кровать, ну для этого самого, я же только головой качаю. Ладно, трахнулись вы, тем более, ты говоришь, что сама этого хотела, но не пойму, чего не предохранялась, ты же не маленькая, вот только сестрица на мои слова вон, как волком смотрит, я до свадьбы, как и говорила девственнице, останусь, у нас с девчонками принцип, я так Владлену и сказала. Я думал, что она на своего парня злая, а оказалось, мы выпили, поговорили, он так умеет смешные анекдоты в лицах уморительно рассказывать, музыка играет, я и не заметила, как целоваться начали, а потом, голова от поцелуев кружится стала, И вот я уже в спальне на кровати, и из одежды на мне только кружевные трусики из комплекта, что он сам мне и подарил. Ну и подробности. Я что, лучшая подруга? Хотя да, она не может о таком говорить подружкам. Впрочем, а почему собственно? Вроде пока из рассказа все достойно. Я все твердила, что дам, только после свадьбы. Я опять начал заводиться, неужели все же не послушав, снасильничал, хотя как посмотреть, сама же пришла, получается, и как мужик я его понимаю, но вот как брат. А Алинка, между тем, продолжала свои откровения. Он вроде сказал, что не тронет, если сама не попрошу, а сам уже трусики с меня стягивал, и сам уже голый был. Ты прости, что я тебе такое говорю, но вот потом такое случилось, и вроде я и знаю о таком, и целка на месте, и понравилось, чего там, и приятно очень было, но как-то все, и засмущалась. Вообще ничего не понимаю, если целка на месте, то что, и видно, видя мое недоумение, написанное на моем лице, Алинка продолжила свою исповедь. Он начал меня ласкать, да так, краснеет, целовались вначале, а потом он опускаться начал, грудь целует, живот, а потом, и замолкла. Ага, ух, ты какой шалунишка у нас, оказывается, Владлен, не чужды ему души прекрасные порывы. И я улетела от таких ласк, продолжает рассказывать Алинка. Нет, у нас и среди девушек подобное не возбраняется, но я то никогда такого не испытывала, и меня накрыло. А потом он так шепчет мне, что он тоже хочет, чтобы я ему приятное сделала. Минет, что ли? Усмехаюсь я. Она головой качает. Да, она снова кивнула, но я же никогда и никому, да и не умею, хотя чувствую, что, если бы он продолжил настаивать, я бы согласилась. Но я что-то уж больно сильно зажалась, и тогда он опять продолжил меня целовать, и там тоже я и второй раз улетела, а потом он меня как-то на живот перевернул. Я как раз после сладострастного полета улетела, а он стал мне попу мою целовать, необычные ощущения. Но вначале, вообще спрашивал, а совершеннолетняя ли я, и тут я уже понял, что так испугала, и с другой стороны озадачила сестренку. И Владлен, продвинутый мужичок, но понять его можно, в звезду девочка не дает, в рот не берет, остается одна точка для разрядки. Интересно, как это преподаст сама Алинка. От ее рассказа, мой младшенький мне уже едва штаны не рвет, зараза. А Алинка, словно не понимая, что сейчас со мной происходит, продолжала делиться впечатлениями о своем, оказывается, первом опыте в сексе, пускай и таком экстравагантном, хотя, по сути, она сама и виновата в такой ситуации. Он не только мне мои булочки целовал, но и вовсе, словно смачивал мою дырочку, а потом по спине вверх к голове языком проводить стал, по хребту. Я вся в мурашках была и от удовольствия в голос стонала. Я даже и не думала, что так хорошо может быть, а затем, я уже думал, что вот так, без подготовки, и лишили сестренку анальной девственности, но Владлен оказался очень опытным любовником. Он вновь перевернул меня на спину и принялся доводить ласками до очередного взрыва, но в этот раз во время ласк, его пальцы, запнулось. «В твоей попе ковыряться начали», подсказываю я, кивает, а у самой, от моих слов и простого к ее рассказу отношения глаза на выкат. «Тебе было неприятно?» Задаю я прямой вопрос. Мотает головой и одновременно пожимает плечами. «Не знаю, вначале необычно как-то, а потом, когда волна сладострастия меня нагнала, и вовсе стало, до одури, приятно. С пальцами в попе, оказалось, ну очень классно. И вот когда я еще дергалась в конвульсиях, он нежно перевернул меня на живот и сверху навалился, я опомниться не успела, как он уже был во мне. Вначале больно было, а затем, и на меня этот взгляд влюбленной женщины. Я кончила, да так, что в голос орала. Я еле сдержался, чтобы не застонать. Сам кончил от ее пикантных подробностей. И чего ты теперь от меня то хочешь? Спрашиваю я, потупила глазки. Это нормально? Я пожимаю плечами. Когда между людьми любовь, все нормально, все доступно, нечего стесняться. Вот скажи мне, вы, вообще во сколько из постели то вылезли? Задаю я вопрос. Она улыбается, явно вспоминая приятные моменты сегодняшней ночи и утра. Да недавно, тут ехать то минут 10, мы просто вчера по округе катались, а напрямую, не больше четверти часа. Я же улыбаюсь в ответ. Ну и чем вы в кровати все это время с Владленом занимались? Глаза счастьем светятся. Целку сберегла. Возвращается ко мне обычная Алинка. Минет, научилась делать, причем, со слов любимого, весьма профессионально. Ну и в попку еще раза три давала. Сил у Владлена много, сама удивлена его такой прытью. «Я ведь где жила, все знаю, просто попробовать самой не приходилось, хотя попытки были меня на секс развести и не раз». Я приобнял сестренку за плечи и к себе прижал. «Все, успокоилась», кивает, зарывшись лицом мне в плечо, а потом вздыхает. «А если бросит, кто он, а кто я, и кто я для него, одна из многих. Я же понимаю, если сейчас не поработаю в качестве психолога, то на долгое время она свою обычную уверенность в себе потеряет. Ну и дураком будет. Ты теперь не одна, у тебя есть я, мама и папа, а Карлович уже тебя любит, точно так же, как свою будущую жену. Ты умна и будешь верной женой, как мама Наташа, я в этом уверен, а сегодняшнее приключение надо воспринимать, как приятное приключение, где ты получила новый, неиспытанный ранее, жизненный опыт и увидела другую сторону общения между мужчинами и женщинами. Это у тебя, таких, как он, может быть, хоть сколько, если захочешь. Но в отношениях, лучше во главу угла всегда ставить чувства, любовь и верность. Так что это он должен бояться, что потеряет тебя, а не ты. У тебя вся жизнь впереди, а он в своем возрасте, так еще и не женился или слишком придирчиво или не встретил, еще до тебя, такую, как ты, заметь, девственницу. Так что поверь, теперь он сам будет виться около тебя, чтобы никто не смог тебя переманить. И твое решение, что туда, только после свадьбы, очень правильное решение, а то детей настругает до свадьбы и заставит с ними дома сидеть. Погуляй, молодость, она дается лишь раз. Веселись, люби, чувствами играй, получай от жизни максимум, но головой думай, не бросаясь во все тяжкие. С умом ищи свою любовь, а Владлен, поверь, он не лучший, это как раз он, один из многих для тебя, ты от него совершенно никак не зависишь, и это прекрасно. Экспериментируй в любви и ищи свое счастье, и уж точно, не бросайся на шею первому, попавшемуся, кем, несомненно, сейчас является Владлен. Живи и радуйся жизни, где-то так, выдал я, конечно, тогда двойственную тираду. Ведь Владлена, как мужика, я понимал, а Алинка его, по сути, динамила, но вроде, к всеобщему удовольствию у них все устаканилось. Как дальше будет уже в принципе, неважно, Алинка ему, в любом случае не даст до свадьбы, а будет ли у них еще эта свадьба, вилами по воде писано. Это уже, думаю, маман наша будет решать, да и Карлович, с ее легкой руки, впряжется так, что Владлену можно только посочувствовать. А потом как-то отдых вошел в плановое русло. Сходили в бассейн, поплавали, погрелись в сауне, затем уже на спортивный праздник ринулись. Как обычно, ребята его провели на уровне. Игра в этот раз не задалась, мы ее проиграли, и я стал беднее на лям. 3-2 мужики в этот раз выиграли. Но я не в обиде, да и девчонки очень достойно выглядели, тем более, в составе старшаков не было, только школьницы. Вечером гуляли в кафешке. Анастасию я видел только мельком, она курировала ребят на горнолыжной трассе, и Алинка на катке среди малышни хозяйничала. В воскресенье все, в принципе, повторилось, за исключением того, что в этот раз матч выиграли девчонки, буквально вырвав победу, доведя счет в крайней партии до 40 очков. 40-38. Ночью меня никто не беспокоил, отсыпался спокойно в одиночестве. Брюнетку, кстати, на празднике я больше не видел, как и того чижика, пыжика, которому Маринка мечом, во время игры, в пах со всей силы зафинтилила. Домой возвращались все уставшие, но и отдохнувшие одновременно, а главное, все счастливые. Разговоров не на один месяц, хотя нас вот и вовсе ждут уже на следующей неделе и тоже в пятницу. Я всех наших заверил, что поедут только участники нашего фан-клуба и члены команд. Посторонних, с нашей стороны, не будет. И вот заканчивается четверть. Неумолимо приближается ноябрь и моя поездка в Хабаровск. Билеты на поезд уже приобретены, и еду я один. Вначале, думал, и вовсе с Жанкой в одном купе в Хабаровск рвануть, при этом, закупив купе в СВ, но не срослось. Не отпустили ее. У них и так скоро возвращение, всего месяц им осталось на практике у нас быть. СВ, впрочем, я закупил, но вот еду в нем, один одинешенек. Прибываем. Хабаровск встречает морозом, огнями и какой-то неразберихой. Вагон ожил, проводницы собирают пустые стаканы, у меня разрывается телефон. Саня, уже на перроне, встречает один, его пассия ждет нас в магазине, вернее, на складе. Еще рано, но больше времени ни у нее, ни у меня не будет. В 8, мне уже сдаваться в больнице, а у ребят суета перед поездкой за границу, но об этом переговорим. Все, останавливается поезд, залитый светом перрон четвертого пути. В самую задницу наш поезд задвинули. Вещей у меня немного, Саня говорил ничего вообще с собой не брать. Все его пассия мне подберет, и денег не возьмут. Так и сказал, мы типа за квартиру тебе и вовсе ничего не платим, так что взаимозачет, а цены на квартиры в Хабаре, да еще на такое жилье и в таком районе города, весьма приличные. Я не против, посмотрим. А теперь на выход, одеваемся, дверь в купе нараспашку, в проеме, довольная рожа Сани. Ну, привет, пропажа. Без обиняков распахивает объятия, этот большой, добрый, сильный парень, и как-то мне спокойно на душе опять стало. Жизнь продолжается. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Граундфлэр. Ищущий добрящит. Глава 9. Ну, вот опять я в больнице. Из знакомых, только мой ведущий врач Геннадий Яковлевич, ну и несколько медсестер мелькают. А так, много новеньких. Текучка у них тут, в отделении, приличная. Как обещал Яковлевич, в VIP-номере поселили, благо больше претендентов, кроме меня, на номер, в это время и не было. И как я понял, Карлович подсуетился. Мне тут по секрету Саня рассказал, что лично ездил, по заданию моего будущего папаши, решать вопрос по моему обследованию, а главное, по размещению в больнице. В общем, как я понял, между лечащими врачами и Карловичем был достигнут полный консенсус, к обоюдной радости. Что там Карлович пообещал или просто тупо башлянул, не скажу, но принимали меня по высшему разряду. В приемный покой мой будущий лечащий врач тут же прибежал, обниматься полез, радостный, сказал, что выгляжу молодцом, пообещал, что и обследование, и назначение лечения, все это уложится в неделю, может быть и пораньше меня выпустит. Ну, до начала занятий в школе, я уж точно в Комсомольск вернусь, но я же по Хабаре хотел бы побродить, тем более, квартирка моя в полном моем распоряжении, тут такого наворотить можно, и бледей заказать, и просто побухать в свое удовольствие. Задолбался я быть во всем правильным, и вообще Жанку уже подумываю вызвать. Со мной у нее не получилось в Хабару уехать, так может на каникулах такая оказия выйдет. А целка? Так целку я ей по новой восстановлю, дело в то. Я же сказал, задолбался я, из себя пай мальчика строить и правильным уже тошнит быть, хочется разврата, драк и доступных баб, с которыми и потрахаться и выпить можно. Вспомню свою молодость, хоть оторвусь вдалеке от всех, а потом, опять можно будет в Комсомольске, в интернате, прилежного ученика из себя изображать. Надоела мне эта школа, хочется взрослых возможностей, хочется очень доступных и на все готовых, из-за денег баб, без всяких смешных ограничений. И это все я могу уже сейчас себе позволить. Карлович, со слов Сани, опять на Сахалин умотал. У него там свои заморочки с прошлым выигрышем, так что присматривать за мной просто тупо никому, а денег просто завались, так почему бы их со смыслом не потратить и не на шмотки всякие, а на бухло и баб, вот главная ценность в этом мире. Вот же я раздухарился, хотя да, пай мальчика устал я играть, а главное, удерживать в себе свои нормальные низменные порывы. Тут бабы сами на шею вешаются, ноги через одну раздвинуть передо мной готовы, а я все по сторонам оглядываюсь, а как же, как бы чего не вышло, как бы что-нибудь, кто-то не подумал плохого обо мне или о людях, кто возле меня, хотя, по большому счету, на эти мнения мне с высокой колокольни начихать, а потому, окидываю взглядом представителей женской половины моих нынешних охотничьих угодий, что, несомненно, представляют собой помещение больницы. Вот тут я сдерживать себя уж точно не буду, кто позарится на толстенького инвалида, с кем связаны гуляющие по больнице небылицы, связанные с бывшими сотрудниками медицинского заведения, ну и про мой размер, явно всякого нарассказывали и напридумывали, вон сколько хотят милых дам, в белых халатах, оказать помощь в подаче медицинской утки. Если такое понадобится, мне тут по секрету Яковлевич шепнул, когда инструктировал на предмет о том, чем я тут заниматься буду всю неделю, а вот всяких там сборов анализов и других исследований и процедур он, как мой лечащий врач, запланировал, ну очень дофига. Приемный покой, сидим, смеемся, вспоминая мои тут былые приключения, да мы сами были удивлены, ты на выписку, а Марина, во все тяжкие, и ведь все с ней произошло в тот момент, сразу после нашей той совместной пьянки, ты ж, гад, меня не позвал. «Так вы же», — хотел напомнить я. Он только отмахнулся. «Из-за Маринки я бы из дежурства срулил», — улыбается он. «Но тогда, да, занят я был, очередная фурия моими яйцами командовала, признаю, но тогда мне казалось, что у нас может что-то и получиться, да видно, не судьба, видно, я не по части заведения семейных отношений, но давай сейчас не об этом, времени, как ни крути, у нас на обследование не очень много, с твоими болячками надо месяца три вдумчивого копания в анализах и прочих медицинских движух, но ведь не выдержишь ты такого отношения к себе, да и я, честно сказать, столько времени тебе одному каждый день посвящать просто не могу, а потому, все делаем экстерном, то есть быстро и энергично, сейчас заселяешься, а вечером, на клизму, у меня, от услышанного, глаза на лоб, а это еще зачем, блею я, маленьким козленком, ухмылка, на лице доктора, не бойся, целку тебе ломать не будем, хотя бы я тебе предложил и такой вариант, кишечник стоило бы проверить на предмет коррозии, а так просветим тебе пищевод, кашку специальную съешь, а там уже дело техники, просветим, посмотрим. С утра ничего не ешь, анализы возьмут по полной. Ну, кровь, мочу, кровь из вены и из пальца. Поверь, доить тебя будем едва ли не каждый день. Я же говорю, экспресс с обследованием причем, по полной. А вечером еще и капельницу тебе сделаем. Провокацию надо твоему организму устроить. Глянем, как реагировать будет. Еще раз повторюсь, прости, времени на все анализы нам просто может не хватить. И еще, завтра после обеда ничего не планируй. Просвечивать тебе ноги будем. Это часа три, минимум, так что сразу настраивайся на нормальное обследование лечением, потом будем заморачиваться. Потом проводили до палаты. Что сказать, а ведь реально, неплохо. Две комнаты, туалет отдельный, совмещенный с душевой комнатой. И помыться, и посрать, и подмыться можно, не выходя из помещения. Увы, не джакузи, хотя мне как раз ее когда-то и обещали. Да видно, не судьба. В первой комнате шкаф для вещей, диванчик, пара кресел, что-то типа мини-стенки и телек приличных размеров, холодильник, что радует. Голодать тут я точно не собираюсь, да и Саня пообещал, что продуктами обеспечит перед своим убытием в отпуск. Кстати, о Сане, завез к подруге сразу с вокзала, там меня расцеловали, а потом обновками занялись. Молодец его пассия, умеет быстро понять, что мужику надо, сокровище, а не баба. И чего Саня с женитьбой тянет, ведь уведут у дурака такую штучку. Кстати, так ему и высказал, когда прощались, на что мой куратор, смутившись, сказал: «Боюсь, боюсь я ее, она меня давит своей красотой и умом, а дети пойдут, она же из меня веревки начнет вить, нет, я еще немного посопротивляюсь, вот видишь, ты с ней из часа не провел, а уже полностью на ее стороне выступаешь, ведьма она, я так скажу, ну, ведьмы они такие, зато какими выдумщицами бывают, знаем». По прошлой жизни сталкивались, а в этот раз меня одели во все фирменное, при том, что прикид был нацелен именно на носку одежды в зимние морозы климата, города Комсомольска, а это, я вам скажу, еще то испытание. Северо-Хабаровского края как-никак, но с парой сумок новых шмоток я заезжал к себе на квартиру, а девочка Сани на работе осталась, у нее только начался новый рабочий день, и вот больница. Завтрак все-таки я не успел пропустить, или мне, как вип-персоне, оставили поесть. Пятая диета, с элементами десятой, все парное и не соленое, то еще испытание. Но в холодильнике уже разместились продукты, что мне Саня помог в двух пакетах принести. Тут даже пиво с коньяком имеется и закусочка к ним. Причем та, что моей диетой строго-настрого запрещена, да кто ж ей придерживаться будет. А после завтрака, началось. Саня на выход, а меня на процедуры дернули, что-то вкололи, какие-то таблетки закинули, и, как обещал Яковлевич, по врачам дернули, всех специалистов я за эти дни пройти должен. Ох, а я то думал, что отосплюсь после бодрствования в поезде, да где там, даже прилечь до самого ужина не дали. Правда, после обеда разрешили посидеть мне спокойно у себя в гостиной в удобном кресле, и одного меня не оставили, психотерапевт наведался, ему, вернее ей, очень уж поболтать со мной хотелось, миловидная женщина. Правда, чувствуется, что из-за своей профессии она реально несчастна в личной жизни. А что, кто выдержит бабу, что знает о тебе все? Слишком умна, слишком свободолюбива, слишком красива, слишком, в общем, одно большое слишком. Нет, так-то, если бы к этому предавался минет, по три раза в день, Наверное, еще такое чудо терпеть около себя можно было и, повторюсь, не страхолюдина же. Но, увы, такие формы сексуального общения для дамы явно неуместны в ее представлении о счастливой семейной жизни, а потому, увы, не замужем или разведена, что, в принципе, одно и то же по сути. После ужина уложили под капельницу, обещанная провокация для моего организма. Интересно, чего еще там напридумывал Яковлевич. Приставили присматривать за мной смазливую девчонку. Медсестренка, молодая и смешливая, угловатая немного, худющая, но на личико ничего так, симпатичная. И тут лежу я, отдыхаю. А видно, мой организм весьма сильно на провокацию реагировать начал, но совсем не так, как я думал. В общем, ссать хочется, что моча едва из ушей не льется, а прервать, так сказать, капельницу ну никак. По словам этой мокрощелки, мне тут до самого отбоя валяться с иглой в вене, а потом так прозрачно намекнула, что еще одна не очень приятная процедура меня ожидает. Ну, я в курсе, гад Яковлевич говорил, клизма, причем, делать мне ее будет, именно эта пигалица. Вообще капец, что творится. В общем, не выдержал я, нет, не описался, только попросил утку мне принести. Да кого просить, когда рядом из персонала, только эта малышка имеется. Но надо признать честно, она на мою просьбу даже бровью не повела, и ведь достала откуда-то медицинское судно, вот только проблема. Ну не смог я, вот вроде едва не булькает в ушах, а вот на нерве не могу помочиться, хоть убей. И ведь, что еще интересно, за процессом с интересом наблюдает эта гадина мелкая. А как вытаскивать агрегат, под внимательным взглядом прекрасных глаз? В общем, я оконфузился, и хочу, и не могу. Кто особенно после операции бывал, тот поймет мое состояние. Я вам сейчас катетер вставлю, выдает эта последовательница Гиппократа. Да чтоб тебя, какой катетер, просто свали из комнаты и все. Хотя головой понимаю, не факт, что мне это поможет. И вот уже мой богатырь в руках девушки. Нежные пальчики, чем-то резиновая трубочка смазана, и так уверенно ее мне вводит, прямо в дырку моего младшего братца. Холодные нежные пальчики на моем богатыре, это конечно приятно, но вот если бы в другой ситуации, хотя, а ведь реагирует молодое тело, и сам ничего поделать с собой не могу, возбуждаюсь, кто бы мог подумать, что торкнет меня, даже в такой недвусмысленной ситуации. Кошмар, да и только. Вот только девчушке, соседство с моим богатырем явно нравится. Во, как уверенно и нежно она держит его в своих ладошках. И ведь сучка даже не краснеет, в отличие от меня. Я явно красный, как рак, а она так ехидно на меня поглядывает. В общем, если я до этого момента и думал, что я тут, типа мачо, то вот после процедуры с уткой понял, что щипанный пет, нет, орел, гордый, ощипанный, но не побежденный. Про клизму и говорить не хочется, хотя после процедуры капельницы, девочка явно испытывала какое-то садистское влечение ко мне. Если бы я только знал, что мне в больнице ждет, ни за что бы не согласился с предложением Яковлевича на обследование. Утро, благо спал один, голод уже мучает, но, увы, завтрак мне пока не светит. Но есть и плюсы в моем статусе VIP-клиента, очереди выстаивать на сдачу крови не надо. Прибыла улыбчивая тетя с чемоданчиком в руках, вначале погнала меня в туалет с баночкой в руках, ну, а потом прошлась иголками по моим рукам, и пальчики потыкала, и в вену ширнула, ну, а затем пинок под зад и на завтрак погнала, пока тут у меня в комнатах влажную уборку сделают. Пятый день моего заточения в первой краевой. Ага, а я-то мечтатель думал, что всех баб тут перепорчу и обрюхачу. Да никто на меня особо-то и внимания не обращает, разве что Светик. Ну, та мелкая, что так любит мне клизмы делать и катетеры вставлять, помогая спокойно и безболезненно помочиться. Хотя, надо признать, уколы она умеет делать просто на загляденье. Легкая ручка у девушки. Но, увы, никакой романтики, каждый день, буквально до самой ночи, чем-то, да занят. По мою душу, даже профессуру из Хабаровского медицинского университета вызвали. Яковлевич ходит героем, грудь колесом. Я редкий экземпляр, что-то они там по мне накопали. Дядечка профессор даже заикнулся, чтобы меня в Москву отправить, типа на обследование и лечение. Вот только я уже взбрыкнул, и так все тут терплю только из-за знакомого врача. Так заездили, что уже столько дней, и пивасик, и конина стоят в моем холодильнике полностью нетронутыми, а они меня в Москву, а вот хрен им, обойдутся. По ночам только отдыхаю, и то, так укатывают, что вырубаюсь, стоит только голове подушки коснуться, благо сил, чтобы принять душ, остается. Светик радует, болтушка еще та, но, увы, с ней не закрутить, замуж мелкая собирается, жениха из армии ждет, вот же повезет кому-то, за пределы больницы не выпускают. Порывался пару раз квартиру свою посетить, да куда там, Яковлевич воспротивился. Максимум, что могу себе позволить, это как прежде, по магазинам, в пределе видимости больницы, прошвырнуться, попить там, что прикупить, перекусить и больше, в принципе, ничего. На главной проходной у меня блат, старый бывший мент часто дежурит да и познакомил меня со своими напарниками, так что проблем с выходом нет, пачка Петра Первого, ну, максимум, полторашка Балтики крепкой, хай оторвется. А у меня вопрос по времени отсутствия, ограничен я им очень сильно. Вырваться надолго в город не получится, тем более, чтобы покутить. Вечер. Сегодня обошлось без капельницы, тем более, клизм. По-тихому меня оставляют в покое, еще бы в город с ночевкой начали отпускать, хорошо бы совсем было. Одеваемся, и похромали в сторону проходной. Сегодня как раз дежурит Митрич. Не успел до калитки дойти, как из своего закутка, хромающий старикан вышел. Погулять, улыбается знакомец, киваю, пробздеться надо, а то совсем зачах, отвечаю на его добрую улыбку, понятными ему шутками, до магазина, вот вроде просто спрашивает, а сколько в этом вопросе надежды, киваю, с меня пивасик, сразу пробиваю брешь в его обороне, как и ожидал, противник тут же сдался, возьми еще кириешек, желательно со вкусом бекона, просит вахтер, и не беспокойся, я... Как обычно, без палева опыт, намекает бывший мент на свое умение пить, не палясь перед начальством. Сделаем, обещаю я, сигареты, улыбка становится на лице старика еще шире. Как мало, для счастья, надо людям. Как обычно, отвечает он немного завуалированно, но мы-то, друг друга и вовсе уже можем понимать без слов. Все, я в городе, свобода, пускай и ненадолго. Час точно потратил на неспешную прогулку, в этот раз, никто на инвалида на костылях внимания не обращает. Ну, вот ковыляю по асфальтированной тропинке, ведущей к проходной. Прохладно, я бы даже сказал морозно, но в новом пуховике я чувствую себя очень комфортно и спокойно, можно и помечтать, и на ночное морозное звездное время попялиться, когда встаю, чтобы немного отдохнуть. Все-таки расстояние до магазина приличное, когда ты не на своих двоих передвигаешься, а о чем я могу мечтать, даже и не скажу уже, устал я от больницы и всему, что с ней связано, врачи не оставляют попыток отправить меня в столицу, чего мне, по понятным причинам, совсем не надо, а без моего согласия на такую транспортировку никто со мной ничего поделать не может, бабы, да об этом, в молодом юношеском возрасте, каждый мечтает, но, увы, это не мой метод, единственно жаль, что отдых, который я хотел себе устроить, в этой поездке, не задался, и бабы от меня сторонятся, молокосос я для них, хотя и необычный, никто не хочет со мной связываться, ну и дома не получилось оргии устроить, увы, под полным контролем нахожусь, не выпускают, а то бы, дела в интернате и школе, да там вроде все путем, Алинка по несколько раз в день звонит, докладывает, как там у нее дела, причем больше времени уделяет рассказам о том, как развиваются их отношения с Владленом. Больше информации о том, что происходит в школе, получаю от Сержа. Зам, точен в своих формулировках и совсем советуется. Пока я нахожусь в Хабаре, наши уже дважды побывали в гостях у спонсоров, на горнолыжке, и в волейбол поиграли и на лыжах покатались. Пару раз за все время мама Наташа звонила, интересовалась, как там у меня лечение и обследование проходит. И когда собираюсь обратно, заверил, что как только, так сразу. В общем, народ отдыхает, один я на полном контроле. По всем пунктам облом, ни баб, ни пьяного загула устроить не удалось. Вздыхаю. Вот и проходная. Темно, небольшой снежок срывается с небес. Подмерзаю. И тут откуда-то сбоку, раздается, до боли, знакомый голос. Андрей, еле удерживаю себя, чтобы не воскликнуть. Молча поворачиваю голову. Ты смотри. Как задумался то, машина стоит, типа нового УАЗика, номера невзрачные, не запоминающиеся, а вот рядом с машиной у ее правой дверки, ну, привет я, или просто папаша, над проходной тускло светит ночной светильник, но и его освещения хватает, чтобы я не смог ошибиться, ну, здравствуйте, Андрей Андреевич.